Кабинет заполнен скользкими сумерками. Тяжело. Словно задыхаясь, гудят вентиляторы в компьютерах. Все три экрана на столе мигают тревожной заставкой, показывающей системную ошибку. Я попытался сесть, а деревеневшие мышцы сокращались почти со скрипом. Потер глаза. Пот жжет так сильно, будто это конденсат из всех когда-либо принятых мной стимуляторов. Кое-как я содрал промокшую от пота одежду и к дивану уже буквально полз. Едва коснулся подушки, вырубился. Проснулся, будто выпрыгнул из-под воды поплавок. Легко и стремительно. Легкая пелена дремоты утекла куда-то к задней стенке черепа. Оставила там теплое облачко. Только в сердце был по-прежнему морозный холод. Даже несмотря на то, что оно колотилось с бешеной частотой ударной установки на рок-концерте. Ощущение, будто объелся некачественного тумана. Эмоций нет. В теле изморозь и легкая дрожь. Но самое страшное даже не это. Я все еще помню сновидение. Лица. Чувства. Какие-то места. Помню с невероятной четкостью события, слова и предметы. Вот только не помню, что это когда-нибудь происходило со мною. Я медленно сел на диване, потянулся за сигаретами и пепельницей. Руки дрожат так, что первые две сигареты попросту сломал. Но все-таки смог достать бумажный цилиндрик. Долго чиркал зажигалкой, наконец выдохнул в потолок горький дым. Что со мной происходит? Второй раз уже подобный сон. Совпадение или... Я не хотел знать ответ, но подсознание упрямо нашептывало, доказывало, предполагало. И с каждым новым аргументом становилось только хуже. Итак, получилось следующее. Так же, как и в первый раз, я насильно забираю душу, а после вижу странные картины. Мне чудятся голоса. Ладно бы еще это только в виртуальности. Там все может случиться. Но и здесь сны продолжаются в реальном мире. Что это? Воспоминания чужой души? Отголоски ее жизни? Но раньше подобного не случалось. «Спокойно, Сейд!» – прикрикнул я мысленно, чувствуя, как бесконтрольная паника овладевает сознанием. Спокойно. Может быть, сны – это наложение каналов. Системная ошибка. Такое бывает при перегрузке телефонных линий. Когда общаясь с одним человеком, нечаянно подслушиваешь других. Очень тщательно я раздавил в пепельнице окурок, потянул из печки следующую сигарету. В прихожей уже в третий раз прозвонил телефон. Я не двинулся с места. Самый выгодный для меня вариант – глюк сети. Ничего не случилось. Просто неполадки в системе. И каким-то образом мой чип-паспорт в голове поймал пакет информации, адресованный кому-то другому. Все-таки виртуальность может хоть немного глючить. Тем более, когда я работаю – системная аномалия. Возможно, на этом бы я и остановил измышление. Успокоился. Но был еще и третий вариант. Тот, думать о котором не хотелось вообще, то есть абсолютно. Вирус. Слишком много в последнее время стрельбы и системных сбоев. Сколько раз в меня попали? И сколько боевых программ заблокировал антивирус? Дикарь говорил, что однажды меня даже дублем пальнули. И он работает напрямую с мозговым чипом. Пора на покой, Сейд. Не прошептал я, а прокаркал. Ощущая, как струйки холодного пота текут по спине, пока какой-нибудь ублюдок мозги тебе не подплавил. Если я все-таки заразился, что если вирус проник в чип? На первый взгляд кажется абсурдным. Таких вирусов нет. Но все же этот вариант многое бы объяснил. Например, сны, чужие воспоминания или неудачу с похищением души. Я судорожно выдохнул. Если вирус и вправду в моей голове, то мне конец. Психам нет места в сети. Странно. Но от того, что я во всех подробностях рассмотрел все варианты, даже самые худшие, мне немного полегчало. Обугленные фильтры раздавил о край пепельницы, уже с чувством мрачной уверенности. Когда ты знаешь, чего можно ожидать, обессиливающий страх исчезает. Компьютер все еще держал на всех трех экранах паническое сообщение об ошибке. Я встал, подобрал с пола виртуальный шлем и, выдернув провода из порта, отложил на подставку. «Система работает?» – спросил я, усаживаясь в пропитанное потом кресло. В который раз возникла мысль, что надо бы его помыть. «Функциональность ограничена», – ответил компьютер с сожалением. «Соединение с виртуальной сетью отсутствует. Причина. Был совершен обрыв связи, инициированный официальным сервером. Составить и отправить жалобу? Нет. Что с ID-матрицей?» Система не отвечает. Открыть журнал. На экране появился адресный список моих похождений. Я мельком просмотрел, вроде бы все записано. Ага, вот даже мои прыжки по чужим аватарам есть. Первая ошибка браузера как раз совпадает с псевдопохищением душ гремлинов. Показать протокол сети. Система не отвечает. Открыть журнал загрузок. Система не отвечает. Я ругнулся, продиктовал путь к файлам. Через миг на экране открылась папка с закачками. За последние сутки ничего не сохранилось, как я и ожидал. Я снова вызвал меню журнала. Там педантично записаны все попытки и действия по сменам душ. Более того, в журнале отмечалось, что действия увенчались успехом. Последней строкой шел адрес Ивана Фатеева. Сетевой, конечно. Кэш. И здесь все на месте. А вот и права на использование ID-матрицы Фатеева. Она принадлежит мне. А я – он. Теперь осталось только найти саму матрицу. Я сохранил пароли и регистрационные данные на душу Фатеева в отдельный файл. Спросил. Компьютер. Куда отправляются резервные копии ID-матриц из метро официальной сети? На закрытый сервер официальной сети Москва-2. До проверки и разбора происшествия, приведшего к нарушению работы. Личности находятся в закупоренном пространственном хранилище. Вот это да! В первый раз слышу о таком хранилище. Нужно запомнить, наверняка там полно бесхозных матриц. Что нужно сделать, чтобы получить личность обратно? Пользователь не может повлиять на работу правоохранительных органов виртуальности. Согласно закону, пропусти. Принято. По окончанию проверки личностная матрица возвращается пользователю автоматически. Каким образом? Уведомление приходит в виде письма на почтовый ящик пользователя. Там сообщают адрес сервера для закачки ID-матрицы и новой синхронизации с паспортным чипом пользователя. Открыть основную почту. Принято. В почтовом ящике обнаружилось новое письмо. Я кликнул указателем по адресату. Служба поддержки Москва-2. Но в самом письме ничего не было. Точнее, было. Описание неопознанной аварии в метро. Извинение, заверение, что больше такого не повторится. И все. Никакой ссылки на матрицу Фатеева. Я снова закурил. Немного подумал. Потом отстучал письмо с просьбой прислать ссылку на закачку моей души. И не успел докурить, как в углу экрана замигал конвертик входящего сообщения. Что значит не обнаружено? Команда не распознана. Заткнись. Компьютер замолчал. Я откинулся на спинку кресла. Похоже, что мои самые мрачные опасения подтверждаются. Что-то со мной происходит. Что-то очень и очень плохое. Компьютер, позвал я, просканируй мой сервер. И продиктовал имя файла с душой Фатеева. Если в хранилище метро душа не обнаружена, значит, она осталась у меня. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Пока шел поиск, я поднялся. На часах полдень. Нужно поесть, хотя при мысли о еде начинает тошнить. Сказываются последствия принятых стимуляторов. покачиваясь, вышел из кабинета. Вместе с затхлым воздухом ноздри обошла вонь, и я едва не вступил в большую кучу. Макс тут же виновато прижал уши, заскулил, извиняясь. Подполз на брюхе, все видом показывая, что готов понести наказание. У меня сжалось сердце. Пса не выгуливал почти сутки. «Прости, брат». Я потрепал его по голове. «Это я виноват». Вместо кухни и душа я пошел в спальню. Наспех переоделся, накинул пальто и взял поводок. «Пойдем», — позвал я. «Буду искупать свою вину». Макс вскочил, еще не веря, что бить не будут. Замотал прижатым хвостом. У меня снова кольнуло сердце. Верный пес терпел до последнего и теперь испытывает муки совести, что подвел хозяина и навалил кучу. В подъезде никого. Я прислушался к тишине. Такое ощущение, что кроме меня в доме уже никто не живет. По лестнице сошел неторопливо. В темноте можно и ноги переломать. На первом этаже, как всегда, дышать невозможно от вони кошачьей мочи и затопленного подвала. С громким щелчком распахнулась металлическая подъездная дверь. Легкие обожгло холодным воздухом. «Гуляй», — скомандовал я, щурясь от яркого света. Я спустился с крыльца, закуривая сигарету. Зашагал по аллее. Макс с громким топаньем носится вокруг. Торопливо обнюхивает кусты и тут же ревниво метит. Я оглянулся на дом. Все окна темные. Моих соседей Child Digital не видать. То ли отсыпаются, то ли в сети. Улица пустынна. На голых деревьях нахохлившиеся вороны зыркают черными глазами. Изредка пикируют на горы мусора на газонах, где уже копаются облезлые и голодные кошки. На разбитом асфальте наплывы грязи, что гармонично сочетаются с серыми домами, черными окнами и пепельным небом. На миг показалось, что вся земля превратилась в такую вот уродливую урбанистическую свалку кладбища, где царит вечная осень. Против воли я снова задумался о работе. Мысль о моем возможном заражении пошла раскручиваться, ветвиться новыми версиями. Как можно убить вирус и вообще? Что можно сделать с мозговым имплантантом? Может быть, если я действительно заражен, антивирус дикаря мне поможет? Иначе меня можно будет списывать со счетов. При мысли о сумасшествии по спине скользнул холодок страха. Даже о потерянных матрицах забыл. Это самое страшное, что может случиться. Я помрачнел еще больше. От окурка прикурил новую сигарету. Нет, Сейд. О сумасшествии думать рано, пронеслось у меня в голове. Мыслишь ты адекватно. Больных фантазий нет. Может быть, этот вирус действует лишь тогда, когда ты в сети? Черт. При воспоминании о сети мои мысли сгнили от раковой опухоли. Два задания я уже провалил. Что будет с третьей целью? И черт возьми, что будет потом со мной? Влияние у Вудузет не меньше, а то и больше, чем у кадавра. Если киллер может себе позволить преследовать меня по сети, то даже страшно предположить, что сделает заказчик. Опять же, мясника я смогу поставить на место, да так, что больше ко мне никто не сунется из их братьев. А вот бороться против Вудузет не знаю, не знаю. Он ненавязчиво показал, что денег у него куры не клюют. И сделать чью-то жизнь невыносимой для него, как 2 байта переслать. Из такой ситуации у меня будет лишь один выход. Покидать виртуальность, а то и за город уезжать, если окончательно не свихнусь. Я обогнул дом, оставив свалку по правую руку, и остановился. Сколько раз видел эту картину, уже и не сосчитать. А все равно мороз по коже. Когда-то это было обыкновенное 9-этажное здание, панельный новострой, какие в стране миллиардами возводили. Здание с трудом пережило вулканическую зиму. Кафельная плитка Облезла с бетонных стен полностью. Обвалились балконы. Но до новой эры жизни человечестве все-таки продержалась. Потом грянула волна переселенцев. Воины с мародерами, каннибалами и преступниками. И один из них, обвешавшись взрывчаткой и наевшись некачественных наркотиков, вошел в подъезд этого дома. Я смотрел на груду обломков, что под дождями и годами медленно расползлась вширь. Сколько было людей в квартирах этого дома, когда тот безумец сдавил кнопку детонатора? Вон, судя по разложенным по сломанным плиткам игрушкам, кто-то все-таки был. Мужчины и женщины, старики и дети, домашние животные. И здесь в реальности не был и не мог появиться сетевой дьявол, чтобы спасти приговоренных, как спасает в нарисованном мире. Нет, черт возьми, не могу я просто так все бросить и сбежать. До конца нужно бороться. Но закончить дела. От успешного выполнения задания Voodoo Z и нахера я подвязался. Зависит судьба всех, на кого в будущем объявят охоту мясники. В могильной тишине улицы оглушительно каркнула ворона. Эхо разбилось на десятки повторов, а покинутые стены домов. И снова остался только шелест пластиковых мусорных пакетах на ветру. Будто шепот неупокоенных душ. Интересно, подумал я вдруг, что руководило создателем виртуальности? Вот от этого он бежал, создавая иллюзорный мир с пластиковыми газонами и хай-левельным солнцем. От проблем релайфа, от террористов и обезумевших от бед людей. Почему-то мне вспомнились мои соседи, так похожие на Child Digital, виртуальные дети. Хорошо прорисованные картинки тамагочи нового поколения. Имеет что-то родственное с разрушенным домом. Что-то могильное, пахнущее бензиновым дождем и гниющим пластиком. Макс было сунулся к кошкам на помойке. Но те голодные привыкли биться за каждый день в жизни. И мой пес с позором отступил. «Пойдем домой, охотник», – позвал я без улыбки, чтоб еще больше не уязвлять пса. Пора обедать. Когда поднимались по лестнице, мне почудилась музыка в соседней квартире. Но так тихо, что я даже не понял, правда ли ее слышал. Ключ повернулся. В замочной скважине щелкнуло. Я толкнул дверь и сразу, будто дожидаясь, встрепенулся телефон. На экране светился знакомый номер. «Алло», — сказал я мрачно, делая псу знак оставаться на месте. «Какого хера, Сейд?» — взорвалась яростно мембрана. «Что за нах?» «Привет, Кира. Что у тебя происходит?» «Ничего. А что?» В трубке засопели. «Да ничего. Ты куда-то пропал. Со мной на связь совсем не выходишь. Я из новостей узнаю об аварии в официальной сети. Там передали о теракте в метро. Мне в Voodoo Z уже весь мозг вытрахал. Звонит каждые полчаса. А ты говоришь, что ничего не происходит». Последние слова Кира уже почти выкрикнула. «Хорошо, я позвоню заказчику». «Ну, конечно, позвонишь. Что с тобой, Сейд? Ты раньше никогда не проваливал задание». «Это тебе Voodoo Z рассказал о провале?» «Да, твою мать. Сказал, что ты уже запорол первый заказ. А теперь он звенит яйцами, что не может с тобой связаться». «Кира», — рявкнул я с внезапной злостью, — «не лезь, куда тебя не просят». «Сейд». «И смени тон». «Но». «Все, ты свое дело сделала. Деньги получила. Сиди теперь тихо». Напарница не ответила, явно растеряна таким поворотом событий. Прежде я никогда не говорил с ней в таком тоне. Я тоже не стал ждать, пока она отыщет нужные слова. И швырнул трубку на базу. Макс взглянул проницательно, ткнулся мокрым носом в ладонь. Животную интуицию не обманешь. Знает Рыжигат, что у меня неприятности. Злость как-то быстро прошла и стало совестно. Хоть и не понимая, что правильно выругался, не в свое дело лезет напарница, но все равно стыдно. Может быть, за то, что злость моя не на Киру, а на себя. Ведь я действительно облажался, и никто в этом, кроме меня, не виноват. В раздражении я помыл пса. Насыпал ему миску корма. Хотел и сам перекусить. Но в холодильнике пусто. Нашелся только мятый тюбик кетчупа, купленного полгода назад. Я снова забыл выбраться в магазин. Пришлось довольствоваться кофе и капсулой стимулятора. Прощай, печень. Прихлебывая кислый напиток, вернулся в кабинет. Как дела? Поиск завершен, сообщил компьютер с печалью в голосе. Файл с указанными параметрами не обнаружен. Мне показалось, что услышал щелчок взводимого курка. Глава вторая. Несколько минут я просто сидел, забыв о чашке в руке. Все мои самые мрачные предположения понемногу оказывались суровой реальностью. Сетевой дьявол сходит с ума. Пляшите, черти. Может быть, все дело в моих способностях? Может, я просто утратил этот странный дар – забирать души? Как он работает? Я ведь и сам не знаю. Тысячи раз задумывался о механизме его действия, но к решению загадку не приблизился ни на миллиметр. На экране всплыло окошко, компьютер проинформировал. Два входящих сообщения. «Открыть!» – машинально шепнул я. Как и ожидалось, первое письмо оказалось от заказчика. Вудузет интересовался, все ли со мной в порядке. И когда мы сможем встретиться? У меня засосало под ложечкой от вкрадчивого тона, что сквозил буквально в каждой строчке письма. Именно в этот момент я понял, что если я и в третий раз дам маху, заказчик меня в покое не оставит. Уже сейчас нужно готовить пути к отступлению. Я потер лоб, вздохнул тяжело. Происходящее казалось мне бредом. Никогда у меня не было накладок. Никогда. А тут сразу две подряд. В кабинете потемнело, да как-то холоднее стало. С улицы донесся ровный шорох. По жестяному подоконнику ударили первые капли. Опять дождь. Все к одному, черт возьми. Очень тщательно подбирая слова, я написал ответ нанимателю. Мол, возникли сложности, свяжусь чуть позже. И в меру туманно, без вранья, и по-деловому. Все-таки не лентяй. Работаю. Открыть баланс по основному счету, приказал я, когда сообщение ушло по адресу. Экран расцвел панорамой банковской программы. Пару минут я потратил на то, чтобы ввести пароли. Они у меня серьезные, с постоянной автозаменой и шифровальным ключом. На вашем счету 750 тысяч рублей, сказала программа женским голосом. Желаете получить выписку? Все мои сбережения. Недостаточно для вольной жизни на широкую ногу. Но до конца жизни можно будет не работать. Правда, в этом городе. Если же селиться где-нибудь в фермерских угодьях, придется половину суммы убить на дом, обстановку и пошлину фермерам за охрану. Черт. Все-таки как-то резко черные времена настали. Не ожидал я. Как снег на голову. Зимой. Нет, сказал я. Выписки не надо. Минут 20 я копался на сайте своего банка, выискивая способы вывести такую крупную сумму денег. Серфил по интернету, задавая идиотские вопросы. А принимают ли фермеры электронные платежи? Наконец выяснил, что можно деньги вывести напрямую через чип-паспорт в голове. Есть такие сканеры, что осуществляют платежи безо всяких карточек. И такие сканеры есть уже везде. Благо, что города торгуют с вольными территориями постоянно. Хуже дело обстояло с изменением личности. Чип вынуть из мозга невозможно. Не вживлен, а впаян. Черт подери этих нейрохирургов. А упоминание о смене программного обеспечения для чипа, что равно стиранию личности, не нашлось. Я впервые задумался, как демократичен и чист наш интернет. Не государева ли служба подтирает? Нужно поговорить с дикарем, подумал я. Если кто-то что-то и знает, то только он. Я откинулся на спинку кресла. Поморщился от запаха пота, исходящего от кожи, в очередной раз дал себе обещание, что завтра обязательно вымою седло. Кофе почти остыл и на вкус стал еще отвратительней. Стойкое послевкусие плавленного целлофана просто бесит. Итак, что мы имеем? Время подводить итоги, господа черти, демоны и прочая сетевая нечисть. А имеем мы следующее. Во-первых, киллера, идущего за мной по пятам. Во-вторых, заказчика, способного уничтожить мою привычную жизнь. В-третьих, невнятные глюки чужих душ. И, наконец, самое веселое, в-четвертых, назовем это потерей способности сетевого дьявола. Пока гипотеза с вирусом и сумасшествием не подтвердилась, будем называть вещи по факту, способности исчезли. Частично. Глоток кофе, гримаса отвращения. Едва сдержался, чтобы не сплюнуть. И поспешно закурил сигарету, чтобы перебить вкус синтезированной растворимой травы. «Что делать?» – спросил я вслух и выпустил колечко дыма. «Есть два варианта. Первый. Можно послать все к ядрене фении. Перевести деньги на баланс чипа и свалить с псом на вольные территории. И сам целым останусь. И пса порадую. Сколько ему можно в таких условиях жить?» «Соблазнительно», — хмыкнул я. «Команда не распознана», — заволновался компьютер. «Пожалуйста, повторите». «Заткнись, чурбан кремниевый. Мы думаем». Впечатленный компьютер замолк. Дробь по ржавому подоконнику усилилась. В комнате потемнело еще больше. В провал окна я увидел черные клубы туч, заполнивших небо. Я стряхнул пепел, забитую окурком пепельницу. Затянулся горьким дымом. Альтернативой первому варианту, что является попросту бегством, является план Б. А именно, забираем у дикаря заказанный антивирус, устанавливаем и связываемся с Вуду-Зет, ищем последнего вора. Если операция удастся, то украденный файл вернется к заказчику, а значит, я выполню контракт. Если меня ждет эпический провал, тогда смотрим пункт первый. Перевод денег, вольные территории и новая жизнь. Второй вариант показался мне более пристойным. Чуть позже я понял, чем. Он включал в себя надежду. Возможно, явственно читалось между строк, что я все-таки обрету свои способности обратно и продолжу существование как сетевой дьявол. «А что такое сетевой дьявол?» – шепнул мерзкий голосок в голове. «Такой же спасатель людей из цифровой бездны, как нарисованные дети у родителей Child Digital. Простая имитация жизни, простая имитация спасения. Похоже, что депрессия опять возвращается». Я нагнулся вперед. В ящике стола нашарил заветный блистер с капсулами стимуляторов. Бедная моя печень. Запив наркотик холодным кофе, я закрыл глаза, сдерживая рвотный спазм. Организм окончательно взбунтовался. Мусорная пища из одних бутербродов и бесчисленная химия. Как я жив-то до сих пор? Впрочем, все мы немножко самоубийцы. Каждый, кто сжигает нейроны в сети, пропуская через кремниевый чип в мозгу терабайты информации. Подписал контракт с подсознанием о саморазрушении. Спазмы медленно стихли, оставив в животе урчание, а во рту ядовито-кислый привкус рвоты. Запивать его кофе я не решился. Вместо этого нашарил в пачке еще одну сигарету и чиркнул зажигалкой. «Итак», – прошептал я, – Решено. Идем на охоту в третий раз. Мысль о том, что я снова погружусь в сеть, принесла облегчение, как-никак. Но наркотическая ломка исчезнет. Мое сознание на время забудет тело и все проблемы, с ним связанные. Компьютер, запусти таймер, чтобы сработало в 5 часов вечера. Еще раз забыть о Максе я не хочу. Экстренный выброс из виртуальности? Нет, напомни визуально. Принято. Хорошо, теперь подготовь новую сессию. Требования. 2 свободных канала, заархивированное оружие и 2 набора программ. Дубль и штопор. Принято. Почтовый сервис закрывать? Я почти согласился, но вдруг вспомнил о втором сообщении. Подожди, открой второе письмо. На экране снова выпало окошко почты. При виде неизвестного адресата я ощутил, как под сердцем холодеет кровь. Мой рабочий почтовый ящик особый. Туда не может пройти спам. Его нет ни в одной адресной книге. Это персональный сервер, созданный дикарем за большие деньги. Его не могут проверить даже службы безопасности официальной сети, ибо в нем рассылок или иных подобных действий вообще никогда не бывает. Туда приходят только отчеты о переводе денег от заказчиков, их письма и противозаконный софт дикаря. Я поймал себя на мысли, что замер перед монитором и открывать почту не хочу. Странное предчувствие было. А в последнее время я не люблю предчувствия. «Бред какой-то», – прошептал я, злясь на внезапную робость. «Не понял», – педантично отозвался компьютер. «Повторите команду. Заткнись. Открыть письмо. Проверка шифрования сигнала. Ожидание ответа». Мой взгляд прикипел к тексту на экране. «Сетевой дьявол. Вы в опасности. На вас идет охота и очень масштабная. Пожалуйста, если вам дорога жизнь, свяжитесь со мной по адресу в конце письма. Постскриптум. Вы меня не знаете сейчас, но должны помнить. Я, по крайней мере, слишком хорошо запомнил момент, когда вы убили мое тело.